Глава 9. Томка провалилась в сон прямо у него на груди. Тереху нравилось это чувство. Нравилось обнимать девочку, дышать ароматом ее волос, чувствовать гибкий стан и хрупкие косточки под пальцами. И вдруг Тереха пронзила острая, неправильная мысль. Вспомнились слова Томы. А ведь он тормоз. В тот раз, должно быть, сперма залилась в уши. Не осознал толком то, что Томка ему сказала вчера. И сейчас вот вспомнил. Догнал. С опозданием, но догнал. Он даже хмуро взглянул на Томкину макушку с укором. «Вот так, значит, да? И с требованиями она бегать за ним не будет. И 3 недели они с пользой проведут. Это типа что, сейчас натрахаются, а на завтра разбежались?» «Ну, конечно. Да что этой девчонке в голове?» «Хренушки, Тамара Егоровна!» Пробормотал Терех и натянул на хрупкие плечи одеяло. «Ты сама от меня никуда не захочешь сбегать. Да и кто же отпустит?» Тома просыпалась с трудом. Глаза никак не хотели слушать команды мозга. Томе даже не хотелось шевелиться. Который был час, Тома не знала. Наверняка еще слишком рано. Потому что майор был здесь, в постели. Тамара улыбнулась. И ведь действительно ей хорошо рядом с ним. Будто знакомы вечность. И все друг про друга знают. И Тома, никогда не позволявшая себе ничего подобного, вдруг решила, что имеет право на продолжение ночного приключения. Да и ей было любопытно, что уж скрывать. К тому же во сне ее рука, помимо воли, пробралась под резинку спортивных штанов Тереха. Без особых пошлостей. Просто кончики пальцев касались линии роста кудрявых волосков, а до стратегически важного места не дотягивались. Тома поняла, что возбудилась от мысли, что могла бы... А Терех? Надо же, какой галантный майор, даже не разделся. Наверняка в целях безопасности. Тома коварно улыбнулась. Безопасность — это прекрасно. И майор может не переживать за сохранность собственных штанов, они ей не нужны, только то, что под ними. Девушка легонько подтянулась выше, взглянула на безмятежное лицо спящего Кирилла. Очень красивый у нее охранник. Очень. Во сне черты лица разгладились, смягчились. Впрочем, даже когда Терех в ярости орал белугой, все равно был прекрасен. По крайней мере, Тома так считала. Очень осторожно, чтобы не разбудить парня, Тома легла удобнее, убедилась, что в домике тихо, на всякий случай плотнее укрыла их с майором тела одеялом и склонилась к мужским губам, приоткрывшимся во сне. А пальцами нырнула глубже к внушительному тереховскому богатству, которое все еще находилось в состоянии покоя. Тома выдохнула, коснулась губами уголка рта, а пальцы сдвинула дальше, пока не обхватила бархатистую плоть. Изменения в теле майора произошли стремительно. Секунду назад он спал, а вот уже накрыл ладонью Томин затылок и жадным поцелуем впился в ее рот. «Чертовка!» — разобрала Тома приглушенный шепот. Но останавливаться не собиралась. «Ты ведь не будешь кричать, майор? Иначе парни сбегутся, начнут спасать тебя от меня», — шепнула Тома, когда Кир на миг прервал поцелуй. Терех протяжно выдохнул, уткнувшись в ее шею, а Тома окончательно отбросила скромность и смущение. Видела, как ему нравится то, что делает ее ладонь. А раз нравится... Тома второй ладонью стянула штаны с мужских бедер. И пусть все самое интересное происходило под одеялом, Томе хватало и этого. Зато она видела глаза парня. Видела, как его взгляд подергивает дымка удовольствия, а в глубине взора полыхает пламя. Тамара действовала инстинктивно, по наитию. Ей казалось, что двигать пальцами нужно именно так, сжимать и гладить вот так. «Принцесса, что же ты творишь, а?» Бормотал Терех в ее губы, а Тома вовремя прижалась ртом. Проглотила его протяжный стон, а ладони стали влажными от пролившегося удовольствия. Тома честно собиралась покраснеть. Не каждый ведь день ее пальцы оказываются испачканы спермой. Но это все стало неважным. Терех рывком опрокинул ее на спину, подмял под себя и навис, удерживая вес тела на предплечьях. «Томка, как только пацаны свалят, все будет по-настоящему», — пригрозил майор. Тома должна была испугаться? Наверное. Но нет, не испугалась. Улыбнулась, будто предвкушала обещанные майором события. «И что мне с тобой делать?» — пробормотал Терех, выдохнул, провел носом по ее виску. «Нет-нет, не отвлекайтесь, спите, спите», — раздалось сонное бормотание вместе с тяжелыми шагами на лестнице. «Да что ж за люди, а?» — беззлобно пробормотал Терехов и лег на матрас. А Тому притянул к себе, накрыл одеялом, которое успело сбиться к ногам. Когда уже эти наглые гости свалят от нас, да, Тома? Не корми их больше так вкусно. Думаешь, нужно их отравить? Хихикнула Тома. Да нет, слишком подозрительно. Да и куда же я спрячу столько трупов? Зевнул Терехов. Им еще работать вместо меня. Майор крепко обнял Тому, и пусть та пыталась выползти из профессионального захвата майора и сходить в душ, а все равно Терех не пустил. К тому же душ оказался занят Аристархом. А после плескаться отправились Дрон, за ним Гриня. Тома умудрилась таки попасть в душ перед Ермаком, и когда вышла из ванной, увидела, как Терех и Громила о чем-то негромко беседуют. Майор сидел на краю постели. Ермак стоял, упираясь бедром в перила, а стоило Томе появиться в комнате, как разговор стих. «Доброе утро. Есть пожелания на завтрак?» — весело уточнила Тома. «А как же!» — хмыкнул Терехов. «Ты лучше помолчи!» — погрозила Тома пальцем майору. Тот даже не смутился и смотрел настолько пошлым и говорящим взглядом, что, кажется, даже Ермаков все понял. Впрочем, не понять того, что между Томой и майором даже воздух искрится, было сложно, поскольку спал-то мужчина в Томкиной постели, не особо прячась. «Мы всеядные, Тамара Егоровна!» Усмехнулся Руслан. Тома легко сбежала вниз на первый этаж. Необходимо было чем-то занять руки и голову. Девушка поняла по разговорам, что парни собирались уезжать сразу же после завтрака. Выходит, через час-полтора Тома и Терех останутся в доме одни. «Значит...» Тома мотнула головой, прогоняя глупые и опасные мысли. Хотя улыбаться не перестала. Кирилла озадачил разговор с Ермаком. Нужно было основательно поразмыслить над информацией, что коротко шепнул ему друг, и желательно побыстрее. Продумать пути отхода и возможность дополнительно обезопасить Томку. Это было первостепенной задачей майора Тереха и не потому, что об этом просил батя. Терехов усмехнулся. Ведь попал же, люто попал. Реакция у него какая-то нестандартная. Или эта Томка вышибла ему весь мозг? Важно ли? Конечно, нет. Главное, что менять Кирилл Терехов ничего не собирался, да и не сожалел ни о чем. Только об одном. Но этот факт не от него зависел. Да и мысли дурацкие, можно сказать, устаревшие. Кто ж нынче парится на тот счет, сколько партнеров было у девушки? Да никто. Вот и Кир не станет. «Ух ты ж, черт!» – беззвучно пробормотал Терехов. «Самообман – штука ненужная, а Кир сейчас именно этим и занимался, обманывал себя». Кому он врет? Ему было важно знать, кто был у Томки до него, сколько их было, при каких обстоятельствах, понравилось ли ей. Он хотел знать все, все. И эта мысль бесила, люто бесила, дико. Вызывала неконтролируемую злость, пробуждала что-то очень темное в его суровой душе. Терех прочно запер ворота за парнями. Убедился, что никого на улице поблизости нет. Да и чуйка молчала. Спокойно здесь. Самый неспокойный на ближайшие километры Терех собственной персоной. Кирилл вздохнул еще раз. Пора возвращаться в дом. Там ждет Томка. Наверное, уже прибралась не только на кухне, но и по всему дому. Любит девчонка, когда все по своим местам. Терех хотел бы, чтобы и в душе у него царил такой же порядок, как у Томы на кухне. Но пока что там хаос. Кирилл намеренно тянул время. Зашел в гараж, проверил свою тачку. Зачем? Знал ведь, что все с транспортом в полном порядке. Просто тянул время. Прекрасно осознавал, что как только войдет в дом, пути назад не будет. Тамара Егоровна станет его женщиной. И что бы она ни говорила, их отношения продлятся гораздо дольше 3 недель. Это все Киру было ясно и понятно, как божий день, а он все равно оттягивал момент. Потому что, увидев Тому, он вновь взорвется. И пойдет до конца. Причин останавливаться уже не осталось, и тогда Терех окончательно убедится, что у Томы он не первый, возможно, даже не второй. Прежде Тереху было плевать, с кем спали его партнерши. Он и сам их воспринимал исключительно как увлечение на одну ночь, но с Томой все иначе. С Томой было важно. С Томой он был эгоистом, не хотел даже в мыслях ее ни с кем делить. Терех все же вошел в домик. Девчонка, как Кир и предполагал, убрала на кухне, и прямо в центре гостиной стояла корзина с бельем. «Ты сходишь со мной в подвал?» — раздался негромкий вопрос Томы. Терехов нахмурился. Голос у девушки звучал без ноток веселья, даже намека на улыбку не было. «Да, точно, она же боится пауков». «Хочешь, я сам?» — предложил Кир. «Еще не хватало стирать мои трусы», — фыркнула Тома, но за бровадой Кир явственно прочел неуверенность. «Их же не я буду стирать, а машинка». Улыбнулся Кирилл, но наткнулся на упрямый взгляд. «Ладно, принцесса, идем вместе. Главное, помни, что я тебя спасу из любой передряги». «Обнадеживает», — хмыкнула Тома. «И хватит звать меня принцессой». «Почему? Ты же самая настоящая принцесса!» — болтал Терехов, отвлекая Тому, когда они спускались по лестнице в подвал. «Хрупкая, красивая, капризная и вредная». «Неправда, я не вредная!» — возмутилась Тома. Кир хмыкнул. Цепким взглядом осмотрел комнату, в которой полковнику установили стиральную и сушильную машины. Все компактно, зато здесь же, в подвале, в соседнем помещении, был оборудован просторный спортивный зал. Словом, Кирилл не в первый раз спускался сюда. Зато с Томой в первый. И если учесть то, что девушка одним своим видом способна разбудить в Терехе разнообразные эмоции, поход в подвал мог бы завершиться чем-то более серьезным, нежели стирка белья. «Вредная, вредная Томка, не спорь со старшими», — продолжал болтать Кир. «Ты что ли старший?» — конечно же спорила Тома. А Терехов ощутил, как поднимается не только самый непослушный и своевольный орган его тела, но и настроение. «Вот идиот же! Ну какая разница, кто там был у Томки? Главное, что Терех никого и близко больше к ней не подпустит. Просто теперь перед ним стоит несколько иная задача — привязать Томку к себе за эти 3 недели». В себе он был уверен, знал, насколько удивительно и идеально подходит ему Тамара Егоровна, включая и всю вредность, противный характер и колкий язык. А что уж говорить об интимной стороне. Тут они идеально совпали. Кир в этом был убежден. «Я!» — согласно кивнул майор, а Тома нажала на последнюю кнопку, запустился цикл стирки. Выходит, дело сделано. К тому же гостей в доме нет. Они вдвоем. Важных и неотложных дел тоже не имелось. А вообще у майора отпуск. Если копнуть поглубже и вспомнить... Отпуск же? Да, первый, если разобраться за несколько лет. Кир не вспомнил бы уже за сколько. И все, за исключением команды и бати, считают, что Кир на больничном. Никто не помешает. Не отвлечет. А мобилка осталась в кухне на столе. Кир это помнил. И дверь в дом прочно заперта. За периметром следят зоркие камеры дрона, запись идет. И в случае нарушения периметра программа подаст сигнал. Словом, Тома и Кир предоставлены сами себе. Значит...